53. В том же году скончалась Юлия, некогда из-за распутного поведения, заточенная своим отцом Августом на острове Пандатерии, а затем в городе тех ригийцев, которые обитают у Сицилийского пролива. Примечание 84. Помимо Регия у Мессинского залива, ныне Реджо, был еще один Реги в Циспаданской Галлии на Эмилиевой дороге, ныне Реджо де Эмилия, чем и объясняется уточнение Тацита. Конец примечания. При жизни Гая и Луция Цезарей она была замужем за Тиберием, но пренебрегала им как неравным по происхождению. Это и было главнейшей причиной его удаления на Родос. Теперь, достигнув власти, он извел ее, ссыльную, обесславленную и после убийства Агриппы Постума, потерявшую последние надежды, лишениями и голодом, рассчитывая, что ее умерщвление останется незамеченным вследствие продолжительности ссылки. Примечание 85. Юлия Старшая пребывала в ссылке 16 лет, со второго года до нашей эры по день смерти, последовавшей в 14 году нашей эры. Конец примечания. Страница 32. По сходным побуждениям он расправился и с Сэмпронием Гракхом, который знатный, наделенный живым умом и злоязычный, соблазнил ту же Юлию, состоявшую в браке с Марком Агриппой. Но его любострастие не успокоилось и тогда, когда она была выдана замуж за Тиберия. Упорный любовник разжигал в ней своенравие и ненависть к мужу, и считали, что письмо с нападками на Тиберия, которое Юлия написала своему отцу Августу, было сочинено Гракхом. И вот, сосланный на Керкину, остров Африканского моря, он прожил в изгнании 14 лет. Воины, посланные туда, чтобы его умертвить, нашли его на выдававшемся в море мысе, не ожидающем для себя ничего хорошего. По их прибытии он обратился к ним с просьбой немного повременить, чтобы он мог написать письмо с последними распоряжениями своей жене Алиарии. После этого он подставил шею убийцам. Своей мужественной смертью он показал себя более достойным имени Сэмпрониев, чем при жизни. Некоторые передают, что воины были посланы к нему не из Рима, а Луцием Асперинатом, проконсулом Африки, по приказанию Тиберия, который тщательно рассчитывал, что ответственность за это убийство молва возложит на Асперината.